Глава пятая. «Дай свою руку!» — попросил я, и когда Люся протянула руку, застегнул на ее запястье женские часы-луч. «Это чтобы ты не опаздывала в школу!» «Золотые?» — с завистью спросила Ольга. «Позолоченные!» — ответил я. «Мне слишком дорога твоя сестра, чтобы я ей сейчас дарил золотые вещи!» К ее дню рождения мы готовились основательно. Его собирались отметить двумя семьями и пригласить Сергея. Сделать хороший стол на 9 человек не так легко, поэтому я с Сергеем за день до праздника пробежался по гастрономам и купил все, что нужно, кроме спиртного. Надежда на словах меня упрекала, но я видел, что она довольна. Большую часть принесенного положили на балкон, прикрыв от птиц, остальное заняло место в холодильнике. А сегодня с утра к Черзаровым пришла моя мама, и женщины вдвоем быстро все приготовили. Два стола поставили еще вчера, поэтому к нашему приходу все уже было готово. «Пошли к нам», — предложил я друзьям. «Отцы раньше, чем через 2 часа, не придут. А смотреть на это и нюхать...» «А чем займемся?» — спросил Сергей. «Я сочинил новую песню, сейчас ее вам спою, а потом выслушаю критику». «Когда ты их только успеваешь сочинять», — удивился Сергей. «Люся, он тебе стихи не пишет? Как же так? Если хороший поэт должен свою девушку заваливать стихами». «Я завалю», — пообещал я. «Проходите в мою комнату. Слушайте, песня посвящается всем создателям песен и называется «Плод». Я запел». «Здорово», — высказалась подруга. «Точно», — согласился Сергей. «У тебя ни одной плохой песни не помню. Только это опять не по возрасту. Петь не запретят, а недоумение останется. Откуда у мальчишки груз прежних ошибок?» «Ну, во-первых, я уже не мальчишка, и ошибок за свою жизнь понаделал дофига. Можешь даже считать их школьными, за которые лепят пары. А во-вторых, я пою о создателях песен, а они в своем большинстве взрослые люди. Я ведь и в книгах пишу не о том, что видел или пережил лично. Чтение книг очень многое дает». «Да ладно», — примирительно сказал друг. «Тебе виднее. Я что почувствовал, то и сказал». «Неинтересно мне сочинять и петь детские песенки. Пусть у меня будет что-то не по возрасту, зато это для всех, а не для одних этих противничек». «Ты не любишь детей?» — удивилась Люся. «Детей нельзя любить. Их можно только терпеть и выносить. Любить можно конкретного ребенка или двоих, но не весь этот кагал капризных, эгоистичных существ. Если заплачешь ты, для меня перевернется мир. А если рядом будет орать и топать ногами малыш, пытаясь таким способом добиться своего, я просто заткну уши. Это если он не мой. Мой в таком случае сразу заработает по заднице». «И моих будешь лупить?» — уточнила Люся. «Обязательно», — ответил я, — «если заслужит. С детьми по-другому нельзя. Их нужно ласкать и поощрять при хорошем поведении и выбивать из них пыль при плохом. Ничего лучше кнута и пряника люди не придумали и не придумают никогда. Вот когда ребенок будет знать слово «нельзя», тогда можно будет обойтись без битья. И бить нужно больно, но так, чтобы ничего не повредить. Я тебя потом научу. Самое главное — это не обидеть ребенка без причины». «Медвежье воспитание», — сказал Сергей. «Тебя самого часто лупили?» «Медвежье», — согласился я. «Так медведица своих медвежат и воспитывает. Хорошо себя ведут, вылежит от ушей до хвоста, а когда не слушаются, бьет лапой. А как иначе, если все маленькие дети — это природные эгоисты и слов не понимают? А меня в детстве никто не бил, потому что я исключение из правил». «Я сейчас тебя как тресну», — замахнулась Люся. «Потому и готов всех лупить, что сам не битый. Сейчас я это упущение твоих родителей исправлю». «Счастливые вы!» — с завистью сказал Сергей. «Все время рядом. Так же и проживете жизнь». «А тебе кто мешает?» — сказал я. «Родители Иры. Когда вырастет, она будет выбирать сама. Сказать, кого она выберет. Кстати, не хочешь увековечить свою любовь? Волкодава хорошо помнишь?» «Почти наизусть. А что?» «Не хочешь нарисовать иллюстрации к книге? Вместо Кнесинки возьмешь Иру. Только ее нужно будет нарисовать малость постарше и не такой худой. А с оформлением одежды, пейзажа и прочего я тебе помогу. И Иру запечатлеешь, и деньги заработаешь». «Я не знаю», — заколебался он. «А какие сцены рисовать?» «Подумай сам. Если не надумаешь, подумаем вместе. Отец когда выйдет на работу?» «Уже скоро. Я тогда здорово перепугался. Надо бросать работу, а он не хочет». Когда пришли наши отцы, состоялось вручение подарков. Потом все сели за столы и принялись их опустошать. Люся время от времени с видимым удовольствием смотрела на мой подарок. Я знал, что выбирать. Все женщины любят красивое и блестящее, а если от него еще и польза. Сидели до 9 вечера, после чего объединенными усилиями все убрали и разошлись по своим квартирам. Все, кроме меня. Люся увела меня в свою комнату. «Когда будет то, что ты мне обещал?» «А что я тебе обещал?» «Ты обещал меня любить». «Я это и так все время делаю. Подожди, не дерись, давай поговорим. Как ты думаешь, почему я тебя до сих пор не люблю как женщину? Молчишь? Так вот, я не делаю это в первую очередь из-за того, что тебя люблю. Представь, что будет, если ты вдруг забеременеешь». «Есть способы», — неуверенно начала она, залившись румянцем. «Есть», — согласился я. «Самый безвредный для женщин сейчас — это презервативы. Один образец такого предохранения сейчас сидит рядом с тобой. Мои родители в то время жили тяжело и не хотели второго ребенка. По их планам я должен был появиться позже. Пойми, что нет абсолютно надежных способов. Ну, испытаем мы близость. Думаешь, что я ограничусь одним разом? Аппетит приходит во время еды. Эта поговорка и про это тоже. Стоит тебе забеременеть, и мир рухнет. Отвернутся все, кроме твоей семьи. Образование ты, если и получишь, то только в вечерней школе и намного позже. Не знаю, что сделают со мной, но твои родители не пустят на порог. А другие — люди злые и жестоки к тем, кто воображает, что им позволено то, что запрещено для остальных». «Как все люди могут быть злы?» — сказала она. «Я понимаю, что бывают...» «Ничего ты не понимаешь, поэтому слушай, что тебе говорят», — сказал я. «В городе всем на все наплевать. И это не так заметно, хотя и здесь обольют грязью. В деревне девчонок затравливали насмерть. Уедет какая-нибудь куда-нибудь учиться или работать, а потом возвращается к родителям с грудничком. И это уже взрослая девушка, а не такие, как ты. Если был муж, который бросил, это одно дело. Могут даже помочь и посочувствовать. А если ребенок нажит вне брака, отворачивались все, даже родня. А куда деваться в деревне от людей, от их взглядов и злых языков? Мужики подкатывают на предмет покувыркаться, а женщины смешивают с грязью, и все считают себя правыми. В самом деле, раздала одному, почему не даст мне? И кто есть женщина, прижившая ребенка от прохожего, если не шлюха? Доводили до того, что топили детей, топились сами». «Хорошо, ребенок — это одна из причин», — передернув плечами, сказала Люся. «Есть другие?» «Я обещал родителям, и своим, и твоим. Им тоже важно не то, что ты получишь радость, а ее возможные последствия». «Глупо все», — сказала она, устраиваясь поудобнее. «Родители хотят мне добра, а кому, как не мне самой, знать, что для меня лучше?» «Мало быть умной», — сказал я. «И школьная программа — это еще не все, что нужно знать человеку. А собственного жизненного опыта у тебя сгулькин нос. Все подростки мнят себя взрослыми и слушают родителей через раз. Сколько потом льется слез, причем не только этими умниками, но и их родителями. Люсь, прекрати ерзать. И вообще, именинница, слезай с коленей, мне уже пора идти. Твои родители, наверное, из-за меня до сих пор не ложатся спать. До завтра». «И чего же вы хотите?» — спросил Юркович одного из 5 сидящих в его кабинете мужчин. «По-моему, в представленных бумагах все написано достаточно ясно», — слегка раздраженно ответил его собеседник. «Для меня эта бумага, подписанная Семичастным, только свидетельство того, что вам дано право ознакомиться с работой объекта. Ваше начальство не имеет никаких прав на управление режимным республиканским объектом, так что ваши претензии безосновательны. Если начнете настаивать, на объект вообще не попадете». «Вы соображаете, что и кому говорите?» — вмешался второй мужчина. «Соображаю не хуже вас, товарищ майор», — ответил Илья Денисович. «Этот объект — целиком наша инициатива. У него есть свое руководство, утвержденное правительством республики. Обращаясь к вам, мы лишь хотели помочь и поделиться информацией. Хотите принять участие в исследованиях? Пожалуйста. Вы явились сюда без согласования, в очень представительном составе, да еще с претензией на руководство. И куда мне вас девать? У меня в общежитии всего 10 свободных мест, а вас больше 20. Причем всего 5 ученых, а остальные — это офицеры комитета. Дозвольте спросить, на кой ляд вы там нужны в таком количестве?» «Потише на поворотах, полковник», — сказал первый из собеседников. «Вы обязаны оказывать нам содействие, а вместо этого...» «Я обязан оказывать содействие, а не подчиняться. У меня свое министерство и инструкция, утвержденная правительством Белоруссии. Обращайтесь к Шумилину или своему Петрову. Но я уверен, что без санкций Киселева они вам объект не отдадут, а он этого не сможет сделать без Машерова. Вам надо было добиться в союзном правительстве переподчинения объекта, а уж потом выдвигать свои требования. Не скажете, к чему вообще эта возня? На объекте работает большой коллектив ученых. Дело налажено и прекрасно выполняется. К чему новые люди? Я вам скажу по секрету, что дед Масей, скорее всего, пошлет вас на... Далеко пошлет. У него вздорный характер, и работать с нами он согласился только из-за того, что мы с ним старые друзья по партизанскому отряду, да еще обещали многое сделать для деревни. Все уже сделано, и он прекрасно понимает, что назад мы асфальт не заберем. Стоит вам убрать меня, и вся ваша работа накроется. Дед уже в летах и не такой здоровый, как кажется. Попробуйте на него надавить. Можете потерять вообще все. Поэтому единственное, что я вам могу предложить, это отвезти на объект и включить в работу. Только вас все-таки слишком много. 10 человек, включая 5 ученых, мы поселим в общежитии. 5 человек я попробую расселить среди местных. А остальных, извините, мне везти некуда. Можете посовещаться, а потом скажете свое решение. Советую сейчас сходить в нашу столовую, а после обеда поговорим еще раз. «Дед, чего ты выкобениваешься?» — спросил Масея Дмитрий. «Приехали большие люди из Москвы, а ты их прилюдно материшь. Совсем из ума выжил». «Ты как с дедом разговариваешь?» — разозлился Масей. «Раз послал, значит, было за что. Я знаю, что вы обо мне говорите, но я на людей без причины не лаю». «И какая там была причина?» «То, что ты, Митя, давал подписку, еще не значит, что должен все знать. Для этого у тебя еще мало звездочек на погонах. Скажи лучше, почему Арина не прислала сметаны?» «Вареники она варила. У меня остановились 2 товарища». «Дальше можешь не продолжать», — хмуро сказал Масей. «И сметану сожрали. Знал бы, еще не так послал. Сходи к соседям или пошли жену, пусть немного возьмет. И вареников передайте. С чем она делала?» «С творогом». «Тем более. Небось, была бы жива твоя мать, вы бы кормили сначала нас, а потом уже всяких приезжих выблетков». «Дед, тебе же домработница готовит». «Да разве она сделает вареники? Или ты хочешь, чтобы я ел городскую сметану? Совсем никакого уважения. И это после того, что я сделал для вас всех». На следующее утро я спросил Сергея, не спит ли отец. «Да нет, уже поднялся», — ответил друг. «А что?» «Загляни в квартиру и предупреди, что он мне нужен на минуту. Потом идите в школу, я догоню». «Здравствуй», — ответил на мое приветствие Петр Сергеевич. «Срочное дело?» «Даже не знаю», — замялся я. «Не хотел к вам обращаться». «Но обратился», — сказал он. «Быстро говори, что нужно, и беги в школу, а то опоздаешь». «Я отдал в редакцию «Молодой гвардии» рукопись книги. Называется «Волкодав». Ничего такого, чего нельзя было напечатать, в ней нет, но она не совсем обычная, что ли. С редакцией я текст согласовал, а вот цензура его, похоже, пропускать не намерена. Не мог бы Петр Миронович...» «Я понял», — прервал он меня. «Беги, я думаю, что мы твою проблему решим меньшими силами». В тот же вечер Сергей передал мне первый рисунок. «Кнессинка Елен, у тебя получилось просто блеск», — сказал я. «И все остальное, кроме волкодава. Вместо каторжника у тебя вышел участковый инспектор. Сядь на кровать, я попробую сделать набросок». Я испортил 2 листа, и лишь на третьем получилось что-то похожее на то лицо, которое когда-то красовалось на моих книгах. «Вот смотри», — показал я эскиз другу. «Попробуй довести этот рисунок до ума, а я съезжу с ними в редакцию и покажу. Если они еще ни с кем не договаривались, я думаю, заключат договор с тобой». Утром он мне отдал прекрасно выполненный рисунок. «Не знаю, какой из тебя получится следователь, а художник вышел бы замечательный», — похвалил я его работу. «Сегодня же смотаюсь в редакцию». Смотаться не получилось. Среда была уже 4 мая, и нас срочно вызвали на просмотр номеров в Дом офицеров. Мы подготовили 2 песни. Помимо песни «На всю оставшуюся жизнь», которую руководство Дома офицеров уже слышало, была еще баллада о матери. Когда я ее первый раз проиграл, а Люся спела, наши музыканты были ошеломлены. А в глазах Виктора Калачева стояли слезы. Точнее, они не стояли, а стекали по щекам. За прошедшие дни они успели подобрать музыку, и мы провели 3 репетиции. Теперь ее надо было петь перед комиссией. Сначала мы спели первую песню, а потом я отошел в сторону, и зазвучала 2-я. Люся допела и рукой провела по глазам. Она уже не ревела, как при моем первом исполнении, и горло больше не перехватывало, но слезы на глазах все равно выступали. Закончилась песня, но члены комиссии молчали. «Чья это песня?» — спросил председатель. «Его!» — ответил Олег Астахов, показывая на меня рукой. «Спасибо», — сказал он мне. «Спасибо всем. Оба номера приняты». На следующий день я после уроков пробежался до остановки троллейбуса и поехал в редакцию. К редактору я попал уже в самом конце рабочего дня. «Молодец, что приехал», — сказал Валентин Петрович. «Я хотел тебе завтра позвонить, чтобы обрадовать. После праздника твою книгу отдаем в набор». «Проблем с цензурой не было?» — спросил я. «Были», — ответил он, внимательно глядя на меня. «Но они передумали». «Посмотрите на это», — сказал я, расстегивая портфель и доставая рисунки Сергея. «Подойдет для иллюстрации». «Талантливо», — сказал он. «И образы подобраны хорошо. Чья это работа?» «Мой друг», — ответил я. «Живем рядом и учимся в одном классе. Если подойдет, он может сделать десятка-полтора рисунков, а вы потом выберете лучшее». «Пусть работает», — решил редактор. «Только без обид, если что-то отбракуем. И учти, что тираж будет небольшой. Выпустим 100 000 экземпляров и посмотрим на реакцию. Книга все-таки необычная. Если все пройдет нормально, потом можно будет допечатать». Когда я вернулся, заходить к Деменкову не стал. Позвонил Сергею по телефону и сообщил о достигнутой договоренности. А на следующий день в школе меня ждал сюрприз. В Валерке дома случайно попалась старая «Комсомольская правда» со статьей Лисы и моей фотографией. Естественно, что он всем об этом раззвонил и притащил газету в класс. «Человеку будущего ура!» — заорал он, как только мы зашли в класс. «Ура!» — нестройно поддержали все остальные. «Вы что орете, как оглашенные?» — поморщилась классная, зашедшая следом за нами. «Почему не на местах? Звонка не слышали?» «Ольга Владимировна», — сказал Валерка, — «смотрите, что я откопал». «Я эту статью когда-то читала», — сказала она, взяв в руки газету. «Только прошло больше года, и я ее как-то с тобой не связала». «И не нужно», — сказал я. «Там разрисован не я, а пример для подражания». «А тебе, значит, подражать не нужно», — сказала она, сворачивая газету. «Учишься на пятерке, английский знаешь, не намного хуже нашего учителя, пишешь книги и музыку, поешь. А теперь выясняется, что еще и скромник каких поискать. Точно, человек будущего. Так, закончили разговоры, все работаем». На большой перемене ко мне подошел секретарь комсомольской организации школы. «Что ж ты молчал?» — спросил он. «Актив?» «Ни слова больше, Валентин», — ответил я. «Не имею я возможности этим заниматься. От меня даже ребята из СК комсомола отстали, а та статья была их работой. На написание книг и песен нужно время, а у меня его вечно не хватает. Так что вы уж как-нибудь сами». Он еще раз пытался меня уговорить, но я стоял твердо, и он, наконец, отстал. Мне для полного счастья не хватало только комсомольской работы. Пятницу я перетерпел, а в субботу о старой публикации все дружно забыли. День Победы встречали у нас. Этот праздник в нашей семье считался самым главным, поэтому и готовились к нему основательно. Ольга позавтракала, убежала к подружке. Сергей праздновал с отцом, поэтому 7 человек уместились за одним столом. Как всегда, включили телевизор и принялись есть. Родители произнесли несколько тостов, употребив на 4 полбутылки водки. Таня выпила чуточку вина, а мы обошлись лимонадом. «Хорошо, что этот праздник наконец сделали выходным», — сказала моя мама. «Только с прошлого года его нормально отмечаем». «Может, сходим на Площадь Победы?» — предложила Надежда. «Погода хорошая». «Конечно, сходите», — сказала Люся. «Смотрите, весь монумент завален цветами. Только мы с вами не пойдем, нужно готовиться к вечернему выступлению. Мы подготовили еще одну песню, о которой вы не знаете. Это сюрприз, поэтому вы нам будете мешать репетировать». «Репетируйте, артисты», — сказал Иван Алексеевич. «Надя, пойдем собираться. Таня, ты с нами идешь?» «Иду, но не с вами», — ответила сестра. «Со стола убирать не будем?» «Пусть все стоит», — сказала мама. «Придем и еще посидим. Я только сейчас быстро помою тарелки. Вы выходите на улицу и подождите, мы долго не задержимся». Минут через 15 все ушли, и мы остались одни. «Не скажешь, почему мы не пошли вместе со всеми?» — спросил я. «Ты так убедительно врала насчет репетиции». «Я хочу побыть с тобой», — опустив глаза, сказала Люся. «Сколько можно терпеть?» «А меня решила поставить перед фактом? Мы же с тобой уже обо всем этом говорили». «А с тобой только так и нужно», — сказала она, подходя ко мне вплотную. «Слишком ты у меня рассудительный». Не знаю, чем бы все это кончилось, но очень вовремя пришел Сергей, который принес свой второй рисунок. Я сделал несколько замечаний, исправил ошибки в изображении конской сбруи, после чего начали собираться на улицу. Приехали за нами за час до концерта. На этот раз мы ждали своего выхода в той комнате, где обычно репетировали. Это было удобней. Но концерта мы не слышали совсем. «Зря вы, ребята, отказались от гимнастерок», — сказал Олег Астахов. «Мы и так нормально споем», — ответил я. «А петь балладу матери в гимнастерке...» Что можно сказать о выступлении? После исполнения песни на всю оставшуюся жизнь нам долго аплодировали. А потом я ушел за кулисы, а они исполнили балладу. Таких аплодисментов я еще никогда не слышал. Все встали и хлопали, не жалея рук. Ведущий вывел меня обратно на сцену как автора песни, а я стоял, принимая незаслуженную благодарность людей, и думал о том, что сделаю для Мартынова все, что смогу, и не возьму у него больше ни одной песни. Все хотели услышать песню еще раз, но Люся расплакалась и была не в состоянии петь. Вот не хотел я исполнять плод сейчас. «Большое спасибо всем вам!» — сказал я в микрофон, и шум в зале начал смолкать. «К сожалению, Людмила сейчас не сможет спеть для вас вторично. Если вы не против, вам спою я. Песня называется «Плод» и посвящена всем создателям песен». Я спел. Мне хорошо аплодировали, но эти аплодисменты не шли ни в какое сравнение с тем, что досталось Люсе. «Запомни этот день», — сказал я подруге, когда нас везли домой. «Не каждый профессиональный певец и не каждый год удостаивается таких оваций. Некоторые ждут их всю жизнь». «Выяснили, кто хотел перехватить управление нашим центром?» — спросил Маширов. «Вряд ли председатель комитета пошел бы на это по собственной инициативе». «Я думаю, что это, скорее всего, Суслов», — ответил Юркович. «Но доказательств пока нет. Мы наращиваем свои возможности в Москве, но это долгое дело. Ясно, что за этим не стоит Брежнев. Он бы действовал по-другому». «И что, гости?» «Пятеро вернулось в Москву, остальные включились в работу. Комитет пока на наши действия никак не отреагировал. А что по выписке для Ивашутина? Что-нибудь решили по Полякову?» «Уже передали по назначению», — сказал Маширов. «Убрали все по его будущим действиям и оставили только уже совершенные грехи. Ему и этого на несколько расстрелов хватит. Самое паскудное, что сами же в его предательстве и виноваты». «Вы имеете в виду историю с сыном?» «А что же еще? Пожалели какие-то 400 долларов, чтобы спасти мальчишку. Он ведь и тогда не предал, хотя мог. Ему обещали вылечить сына, а он не изменил, заплатив за свою верность его жизнью. Скотство, конечно, хотя Полякова не оправдывает. Ладно. Наши прогнозы в Москву отправили?» «Как мы с вами и договаривались, все отправили с курьером военным бортом. Прогнозы на этот и следующие годы. Пусть пока убеждаются в их правдивости». «А что по Павлову? Как Брежнев воспринял его смерть?» «По слухам, был очень подавлен. Они ведь дружили, когда работали в Молдавии. Да и после...» «Кто у вас следующий?» «Трапезников. Только нужно выждать. Я вообще пока своих людей из Москвы отозвал».